Евангелие от Луки, из главы 6. Сказал Господь: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, то какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». «Легко сказать «люби ближнего», но нелегко достигнуть в должную меру любви», замечает святитель Феофан Затворник. «Ибо в словах «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» указывается мера любви, можно сказать, безмерная. Ибо есть ли мера любви к самому себе, и есть ли добро, которого не пожелал бы себе кто от других? Между тем, это предписание не неисполнимо. Дело за тем, чтобы войти в совершенное сочувствие с другими, так, чтобы их чувства вполне переносить на себя. Чувствовать так, как они чувствуют. Когда это будет, нечего и указывать, что в каком случае надо сделать для других. Само сердце укажет. Когда сказал Господь «люби ближнего, как самого себя», то хотел, чтобы вместо нас в сердце нашем стал ближний. Если же там по-старому будет стоять наше «я», то не жди добра. По связи речи в 6 главе заметим, что Господь обращается здесь к апостолам, посылая их на проповедь. Проповедь евангельскую должны были встретить многие гонения. И если бы апостолы, тяготясь гонением, а потом, желая отомстить гонителям, умолкли бы и перестали учить, то солнце Евангелия погасло бы, говорит блаженный Феофилак Болгарский. Поэтому Господь предварительно убеждает апостолов все случающееся переносить мужественно, не приступая к мщению врагам. Так и сам он поступил на кресте, говоря: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Чтобы апостолы не сказали: «Такая заповедь любить врагов невозможно», продолжает блаженный Феофилакт, Господь говорит: «Будь в отношении к другим таков, каковыми желаешь иметь в отношении к тебе самому других. Если желаешь, чтобы враги твои были к тебе суровы, несострадательны и гневливы, то будь и ты таков. Если же, напротив, желаешь, чтобы они были добры и сострадательны, и не памятозлобивы, то не считай невозможным делом и самому быть таковым». Потом Господь предлагает и другое побуждение. Именно: «Если вы любите любящих вас, то вы подобны грешникам и язычникам, они тоже любят любящих их. Если же вы любите злобствующих на вас, то вы подобны Богу, который благ к неблагодарным и злым». Итак, чего вы желаете, как бы говорит здесь Господь, быть подобными грешникам или Богу? «Видишь ли божественное учение», — говорит блаженный Феофилакт, — «сначала Господь убеждал тебя законом естественным, написанным в сердцах: чего желаешь себе, то делай и другим. Потом убеждает и наградой, ибо в награду нам обещает то, что мы будем подобны Богу, если так будем поступать». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.